После победы в войне он провел вторую волну репрессий, имевшую несколько иные цели и объекты, а именно нейтрализацию реальных и потенциальных коллаборационистов, непокорных народов, восставших против власти Москвы, а также тех, кто не принял отхода от коммунно-интернационалистических принципов и возврата к российской традиции. Из его дневников, сенсационно найденных и опубликованных к 150-летию со дня рождения, в последний год правления Гавриила I Великого, 2012-2030, мы знаем, что он намеревался провести в 1953 году последнюю серию репрессий, в частности, сменить почти все руководство страны, после чего вернуть рыночные отношения в экономике, в первую очередь в сельском хозяйстве, восстановить частную собственность, кроме крупной, сделать реально выборными основную часть власти в коммунистической партии и государстве и превратить православие в государственную религию России. Смерть от отравления не дала ему реализовать эти планы. Она же показывает, что его убежденность в том, что враг внутри страны не истреблен окончательно, вовсе не была параноидальной. Личность Иосифа I и оценка его правления долгое время были предметом ожесточенных споров внутри России, пока нация не пришла к консенсусу примерно к 2020 году, а до того диапазон эпитетов был от чудовищного до величайшего. Действительно, уровень жестокости и количество злодеяний того периода были вполне сопоставимыми, если не превосходили, времена царя Ивана Грозного, которого никому в России не придет в голову называть великим. Правда, не следует забывать, что Иосиф Великий принял страну не от последнего царя Первой империи, когда все было не так плохо, а от Владимира Иуды, создавшего государство истинно сатанинское, неизмеримо более мерзкое, чем созданное Иосифом I. Тем не менее, Россия при Иосифе I достигла максимального за всю свою историю величия, не считая, конечно, нашего времени. Она вернула Прибалтику, Бессарабию, Западную Белоруссию и Южный Сахалин, присоединила Западную Украину, установила сателлитные правительства в Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии и Восточной Германии, отгородившись кордоном из этих стран от своего вечного врага Западной Европы. Она стала одной из двух сверхдержав, имея сильнейшую в мире армию с ядерным оружием и первой в истории, задолго до Поднебесной Республики, успешно оспорила технологическое лидерство западной цивилизации. Благодаря заделам правления Иосифа Великого, она через 4 года после его смерти первой в мире вышла в космос. Из дневников мы знаем, что Иосиф Великий собирался сразу после капитуляции Германии денонсировать союзнический договор с Англией и США и продолжать наступление вплоть до полного захвата Европы, в чем вряд ли ему кто-либо тогда мог помешать. Но ему в 1945 году явился в видении архангел и предрек, что до Армагеддона а он воспринимал свое противостояние с Западом именно так, остается ровно 10 лет. Именно к этому он и готовился. У созданной Иосифом Великим империи, называемой Второй или Красной империей, был, однако, существенный дефект. Впрочем, вообще характерный для империй, включая главного врага тогдашней России – Америку, естественно, не нашу федерацию, а США. Если не считать самого основателя империи, она пропускала в высшие сферы только достаточно никчемных людей. Это и наблюдалось в последующие 35 лет. Когда Россия под руководством сменяющих друг друга такого рода ничтожеств находилась в пике величия, но, по сути, просто проедала наследство Иосифа Великого. Результатом явился крах режима, полная капитуляция перед Западом, потеря Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Закавказья, Казахстана и Средней Азии. Началось так называемое «второе смутное время» 1991-1999. Этот период правления Бориса II Проклятого характеризуется полной деградацией государства и общества. Национальные интересы игнорировались, промышленность и наука сворачивались, преступность и обман превысили все мыслимые пределы. Смертность росла, продолжительность жизни и рождаемость падали. На все это безразлично смотрели коррумпированные сверхмеры чиновники и сказочно обогатившиеся на захвате бывшей государственной собственности магнаты, называемые олигархами. Среди населения царили полная деморализация и развал всех устоев, глубокое презрение ко всем, кроме дельцов и бандитов, особенно к людям таких профессий, как учитель или военный. Среди элит соревнования в воровстве и поносительстве собственной страны. Редкие попытки, достаточно, впрочем, жалкие, поднять против всего этого голос, жестко пресекались Америкой и самим режимом Бориса Проклятого, если только эти попытки исходили не от клоуноподобных маргинальных сил. В этом случае они, напротив, поддерживались для дискредитации самой идеи наличия альтернативы. На все это наложилась война с сепаратистами на Кавказе, в которой победа была практически добыта, хотя и ценой несуразных жертв, но в последний момент просто продана властью за деньги и благорасположение американцев. Наступил 3-летний период фактической независимости сепаратистов, во время которого они безнаказанно кормились на русских, как волки на оленьем стаде. Столь велика была ненависть русского народа к Борису Проклятому, что в 2028 году, то есть через 28 лет после конца его правления, во время выдвижения кандидатур на выборы императора 2029 года Борис Фетисов, один из героев 12-дневной войны и воин экспансии, который считался наиболее вероятным будущим императором, отказался от этого. Он сказал: «После Бориса I узурпатора 1598-1605 и Бориса II Проклятого видим мы, что нельзя в России быть правителю с этим именем, а что я не виновен в имени моем, так негоже Божьи знаки не замечать. К слову, этот поступок, как и вообще личность Бориса Фетисова, является символом всего лучшего и образцом для подражания у русских, особенно у опричников.